Аннотация. Напасти обрушились на писательницу-детективщицу Алену Дмитриеву, когда она зашла в парикмахерскую, соблазнившись красивой вывеской «Мадам Баттерфляй». Сначала ее постригли чуть ли не налысо, а потом тут же случайная знакомая наняла Дмитриеву для расследования преступления, совершенного в прошлом веке. Речь идет о легендарной коллекции бабочек, сделанных из золота и драгоценных камней. В процессе расследования Алене пришлось открыть для себя науки, посвященные бабочкам и минералам, окунуться в греческую мифологию, пережить покушение на собственную жизнь. Но прекрасные бабочки Крёза стоят таких жертв, в этом писательница убедилась, как только увидела одну из них.